Девчонку нашел, обстоятельно расспросил, но толком ничего не узнал. Человека, который перевел 70 тысяч долларов в рублевом эквиваленте на счет риэлторской фирмы Project, она помнила. Мужик, лет 50, высокий, хорошо одетый, с ухоженными ногтями, представительный, не красавец, но ничего. Приехал, вероятно, на машине, так как шел дождь, а он был без плаща. На какой машине, она не видела. Волосы с проседью, лицо нормальное, чисто выбритое, глаза нормальные, нос нормальный, уши нормальные. Обручального кольца нет. Таких мужиков в Народном банке каждый четвертый. Вон их сколько. Подвел итог Муха, кивнув на стол с фотографиями. Съезжу еще раз, покажу снимки. Может, узнает. Но надежды мало. Она больше не на него смотрела, а на артистку, с которой он приехал. Вся почта на нее таращилась, даже из экспедиции прибежали. «Что за артистка?» — спросил я. «Какая-то Забелина. Она ждала в машине, потом зашла и спросила, «Котик, ты еще долго?» «Котик, мать тё!» «Забелина?» — поинтересовался артист. «Нина?» «Да, Нина Забелина». «Не знаю, что за Забелина. Я в этом не Копенгаген». «Ты не знаешь Нинон Забелину?» — поразился артист. «А я считал тебя интеллигентным человеком». «А она меня знает?» «Вынужден тебя разочаровать. Боюсь, что нет». «А почему я должен ее знать?» «А ты ее знаешь?» — задал резонный вопрос самый практичный из всех нас — боцман. «Обижаешь», — ответил артист. «В этой тусовке я знаю всех. С Нинон мы снимались в одном фильме. У нее была главная роль, а у меня роль третьего плана, в том смысле, что я был третьим слева в массовке. Неплохая актриса, хотя, если честно, слава ее несколько преувеличена». «Так чего ты сидишь?» — сердито спросил боцман. «Звони и спроси, с каким котиком она была на почте в Перове». «Да она всех называет котиками. У нее этих котиков. А вдруг?» «Можно попробовать», — без особой уверенности согласился артист. Он порылся в пухлой записной книжке, набрал номер и замурлыкал. «Неужели? Неужели я слышу голос несравненной Нинон Забелиной? Я? Издеваюсь? Бог с тобой, рыбка моя! Мы сидим с друзьями и возмущаемся!» «Как это чем? Тем, что Любимов не дал тебе главную роль? Он совсем выжил из ума. А что Демидова? Что Демидова? Я ушел со второго акта, а?» «Да?» «Нет, конечно. Ну что ты? Еще как?» «Никогда. Всегда?» «Ну да?» «Да нет. Да что ты говоришь? Кофе мне никто не нальет. Это я не тебе. Иди ты. Не может быть. А теперь... А я тебе другое скажу. Дай мне сказать. Публика вовсе не дура. Ты только послушай. Жена одного моего друга в тебя влюблена. Знаешь, что было для нее самым неизгладимым впечатлением? Если помолчишь, скажу. Нет, не кино. Кино тоже, но... Да нет. Твое посещение почты в Перове. Она там работала и до сих пор вспоминает, как ты приезжала туда с каким-то банкиром. Понятия не имею, с каким банкиром, с таким представительным, лет 50, ногти холеные, обручального кольца нет. Да я и сам не верю. С какой стати тебе связываться с каким-то старым козлом? Не старый? Ага, какие мы. Не банкир, а кто? Погоди, выйду в другую комнату, а то мешают. Артист прихватил кофе и закрылся в кабинете. Вышел он через 20 минут, беззвучно матерясь и вытирая вспотевший лоб. «Ну?» — спросил боцман. «Расскажу. Все расскажу. А сейчас дайте мне помолчать. Хоть полчаса. Всего полчаса. Мне хватит. Могу я полчаса помолчать?» «Ну, помолчи», — разрешил боцман. До встречи с Мамаевым оставалось 40 минут. Я решил использовать это время, чтобы ввести ребят в курс дела. Сначала рассказал о моем утреннем разговоре с президентом Народного банка, потом выложил на стол диктофон и нажал кнопку «плей». В динамике прозвучало. «Начните сначала, 1974 года. Что было 14 декабря в Кандагаре?» «14 декабря в Кандагаре был очень сильный буран.